правы те, кто полагает, что все сомнения этого рода, которые так часто он высказывал и в личных беседах, и в литературе, были для него только напетыми чужого голоса, не отражали его собственных интимных переживаний. Какая-то трещинка в его душе, по-видимому, действительно была с самого начала. Не случайно Гоц, хорошо его знавший и с большой любовью к нему относившийся, называл его надломленной скрипкой Страдивариуса. Но определяющим для его дальнейшего развития все же был не тот надлом, а то положение, которое ему пришлось волей судеб занять внутри боевой организации. С нравственным законом Канта в душе человек мог пойти на убийство другого и за жизнь этого другого отдать свою собственную. Именно потому-то лучший из террористов-интеллигентов, как говорят документы, в своих интимных переживаниях больше думали о том, как они умрут, чем о том, как они убьют другого. Последнее с точки зрения их настроений было тяжелой необходимостью, первое — радостным подвигом. Пойти на этот подвиг, если бы это оказалось нужным, в свое время он смог бы. Его поведение во время ареста в Севастополе не оставляет никаких сомнений на этот счет. Несчастьем Савенкова было то, что ему пришлось выполнять иные функции. В терроре, кроме террориста-исполнителя, необходимо должен присутствовать террорист-организатор. Тот, кто расчищает дорогу для первого, кто подготовляет возможность его выступления. По ряду причин Савенков стал именно таким террористом-организатором. Не следует думать, что он сам ничем при этом не рисковал. Риск террориста-организатора был очень велик. И каждый раз, когда Савенкова провожали на какое-нибудь дело, его близкие прощались с ним как с обреченным. Шансов погибнуть у него всегда было больше, чем шансов вернуться невредимым. Но он был очень ловким, талантливым конспиратором. Умел выкручиваться из самых трудных положений. Умел спасаться от ареста тогда, когда на его месте 9 из 10 его товарищей по боевой организации спастись не могли бы. Во многом именно этим своим талантом конспиратора он и был обязан тем, что ему, а не кому-либо другому, товарищи поручили функции террориста-организатора. Все это несомненно, но с точки зрения результата это значение не имеет. А результатом было то, что ближайшие друзья Савенкова шли на гибель и отдавали свои жизни, а он оставался жить и продолжал провожать на гибель других. Хотел он этого или не хотел, но в положении Савенкова каждый обязательно должен был начать думать не о том, как он умрет, а о том, как он убьет, даже вернее о том, как он сорганизует убийство. Независимо от воли человека, в таких условиях должны были создаваться совсем иные настроения, чем те, которые двигались Сазоновым, Каляевым и другими, настроения профессионального охотника за черепами, настроение мастера красного цеха, если употреблять меткие выражения, которые введены в литературный обиход самим же Савенковым. Террор для него все больше и больше становился самоцелью. Зинзинов рассказывает в своих воспоминаниях, как он вместе с Гоцем в начале 1906 года вели спор с Савенковым относительно движущих мотивов их личного поведения. Зинзинов и Гоц оба прошли курс учения в немецких университетах, были кантианцами по своему философскому мировоззрению и нравственный закон Канта клали в основу своих террористических выводов.